Часть шестая. Хорошенько помывшись, благоухающие какими-то тропическими цветами, мы наелись сосисок с хлебом и горчицей и отправились к тете Розе. Калитка в ее двор была распахнута настежь, как и было положено в таких случаях. Возле дома стояла крышка гроба, а из летней кухни доносились запахи готовящейся пищи. «Не люблю я такие мероприятия», — прошептала Яшка. «Вот зря мы не выпили». «А вдруг бы унюхал кто? Некрасиво бы получилось», — ответила я, косясь на крышку гроба. «Ну что, зайдем в дом?» На крыльце показалась тетя Роза и, завидев нас, пошла навстречу. «Здравствуйте, девоньки! Спасибо, что пришли! Привезли мужа моего! Лежит уж в доме!» «Мы помочь хотели бы. Мне было неловко видеть чужое горе. Неловко от того, что я не чувствовала того же, что и она». «Зайдите, хоть спокойным повидайтесь». Тетя Роза часто заморгала, сдерживая слезы. «А потом на кухню картошку чистить». «Хорошо». Мы с Яшкой поплелись в дом, а соседка направилась в летницу. Уже в коридоре я почувствовала витавший в доме запах смерти. Дух лампадки, свежей гробовой доски, воска и венков щекотал ноздри. Яшка вся сжалась, посерела и выглядела довольно плохо. — Ты чего? — шепнула я. — Боишься, что ли? — Ага, с детства покойников боюсь. — Ты по лесу бегала рядом с трупом, монстра видела, на кладбище ошивалась. — Это не то, — Яшка грустно посмотрела на меня. А вот именно похороны всегда наводили на меня ужас. Мы, стараясь не топать по деревянным полам, наступая на носочки, а уж потом на пятку, раздвинули шторки и обнаружили, что в комнате спокойным сидела Лолита. Зыркнув на нас недовольным взглядом, она снова принялась таращиться на мертвеца, накрытого белым саваном. Мы подошли ближе, и я, заглянув в гроб, испытала неприятное чувство. Лицо Владимира Савельевича было бледным и восковым настолько, что он казался большой куклой. Темные круги под глазами, заостренные нос и скулы — в общем, еще то зрелище. Я посмотрела на Яшку, надеясь, что она не надумает падать в обморок, и обнаружила, что подруга поедала взглядом спину Лолиты. Заметив мой взгляд, она показала мне на выход, многозначительно поиграв бровями. «Что случилось?» – прошептала я, когда мы оказались в коридорчике. «У нее заплатка!» – возбужденно затараторила Яшка. «Ты понимаешь, что это значит?» «Я догадывалась, догадывалась!» «Какая заплатка? Ты о чем?» Я совершенно не понимала, что рассказывает моя подруга. «Помнишь, Кутузов притащил кусок ткани?» — раздраженно ответила Яшка. — Так вот, расцветка точно как на ее платье. Я тебе это еще вчера говорила. А сейчас я заметила, что у нее под рукой заплата. Она заделала дыру похожей тканью. — Может, это старая заплата? И вообще, ты думаешь, ей больше носить нечего, кроме этого платья? — Да может, это ее любимое. Яшка бесилась от того, что я подвергала сомнению ее версию. Говорю тебе, она была в лесу той ночью. Наш разговор прервала тетя Роза, вошедшая в дом с какой-то женщиной. «Повидали моего Володеньку?» «Да, жаль, очень жаль», — пробубнила я, опустив голову. «Наши соболезнования», — присоединилась Яшка. «Ему бы еще жить и жить». «Да, да», — закивала она головой. «Спасибо, девочки. Мы на кухню пойдем», — сказала я, двигаясь к выходу, — картошку чистить. Ретировавшись из дома, мы облегченно выдохнули. Улица подействовала на нас благотворно. Своими запахами, жарой, щебетом птиц она резко контрастировала с жилищем, которое посетила смерть. Дверь в летницу была открыта, и стоило нам подойти ближе, как мы услышали тихие женские голоса. «А я говорила, что нужно было это давно сделать. Нет же, вы умные все, а теперь расхлебывать будем». «Ты думаешь, он не успокоится?» — в Второй женский голос дрожал от страха. «Еще смерти будут?» «Конечно, он не получил того, что ему нужно, и смерть Савельича — это только начало». «Леша...» «А этот сторож слишком много языком ляскает. Леша, повезло ему очень. Теперь-то рот свой поприкроет, наверное». Мы с Яшкой переглянулись, и наши глаза полезли на лоб. «Нифига себе! Похоже, эти женщины знали намного больше, чем мы!» «Здравствуйте!» Я шагнула в открытую дверь, и разговор сразу прекратился. «А мы помогать пришли!» За столом, уставленным продуктами, сидели две женщины лет 50 и настороженно смотрели на нас. «Картошку чистить!» – добавила Яшка и улыбнулась. «Ну, раз картошку, проходите!» Наконец ответила женщина в темном платье с черными, как смоль, волосами, в которой я узнала Светлану Андреевну, работавшую библиотекарем в маленьком клубе. «Мы с Галиной уже бульон на борщ сварили». Галина бросила на нее быстрый, испуганный взгляд, словно боялась, что мы слышали их разговор, но Светлана Андреевна сидела с каменным лицом. «Проходите вот сюда, девочки». Галина, работавшая в том же клубе уборщицы, указала нам на большое ведро с картошкой. «Сейчас я воды принесу». Мы чистили картошку, периодически переговариваясь короткими фразами, но мне было настолько неуютно, что душа, как испуганный воробей, трепетала внутри. С того момента, как я услышала разговор этих женщин, меня стало снедать непонятное предчувствие. Что-то было скрыто, и такое ощущение, что это скрыто только от нас. «Я в туалет», — сказала я, подмигнув Яшке, чтоб никто не видел. «Жарко, воды столько выпила». «Ага, давай». Вытерев руки о полотенце, я вышла из летницы и увидела спину Лолиты, которая постучала своими туфлями мимо забора в сторону своего дома. Оглянувшись, с гулко бьющимся сердцем я поднялась на крыльцо и, сняв босоножки, бесшумно проникла в узкий коридор. Зачем я сюда шла, даже мне было неизвестно, но, как заправский шпион, притаилась за шторкой, отделявшей коридор от комнаты с гробом. «Почему именно Володя?» — с горькой обидой говорила тетя Роза. «Вы же знаете, что я одна останусь. Помочь мне некому. У меня пенсия мизерная». «Радуйся, что не ты в гробу лежишь», — ответил ей женский голос с неприятными визгливыми нотками. «Неизвестно, кем еще жертвовать придется». «Их четверо. Хватит ведь откупиться», — схлипнула тетя Роза. «Неужели он подождать не мог?» «Не мог», — прошипела ее собеседница. «А то, что четверо, это хорошо. Изначально ведь только на двоих рассчитывали». «Кто же знал, что Танька прикатится своей подругой?» Голос тети Розы зазвучал ровнее. «Значит, нам повезло, да?» «Да, только зачем ты им эти страхи рассказывала про неизвестного зверя, который кровь пьет? Хочешь, чтоб они уехали?» «Но я думала, что так правдоподобней будет. Я же их и помочь специально попросила по-соседски. Да и кто им даст уехать?» «Прекращай этот театр одного актера», – зло сказала вторая женщина. «Не нужно самодеятельности. От нас требуется только исполнить его волю. Одна уйдет уже сегодня». Я просто офигела от услышанного и таращилась в шторку, не в силах переварить эту информацию. Откуда-то появился здоровенный кот и зашипел на меня, выгибая спину. Он сел напротив и, не сводя с меня глаз, продолжал рычать и испускать визгливые звуки. «Кто-то подслушивает нас?» — услышала я и попятилась к выходу, показывая кулак коту. Выскочив из дома, я вернулась в летницу и сказала Яшке, стараясь выглядеть, как ни в чем не бывало. «Из школы звонили. Связь плохая, непонятно, что хотели. Перезвонить нужно». Яшка явно все поняла и, подкатив глаза, вздохнула. «Отдохнуть от работы не дадут. Ладно, пошли позвоним». Под пристальными взглядами женщин мы покинули летницу и вышли со двора. Я была напряжена, и Яшка остро ощущала это. «Что случилось?» – — спросила она, как только мы достаточно отошли от дома Розы. «Нам грозит опасность. Не знаю, какая именно, но в этом я уверена», — ответила я срывающимся голосом и пересказала ей все, что слышала. «Ого!» — Яшка закусила губу. «Вот это номер! Похоже, здесь заговор. Этот демон из озера!» Она не договорила. Из-за угла послышались громкие голоса, и вскоре показались наши соседи с одной из своих дочерей. Мы быстро шагнули в узкий проулок и притаились. «Вы же были вместе!» — возмущенно говорил отец, размахивая руками. «Как это ты не видела? Куда делась Мария?» «Да она словно сквозь землю провалилась!» — всхлипнула Александра. «Мы были возле озера, услышали, как в кустах пищит котенок, и она полезла туда. И после этого пропала. Я обыскала все заросли, но ее нигде не было». «Ну как такое может быть?» – запричитала мать, хватаясь за мужа. «Коля, что делать? Нужно вызвать полицию». «Рая, я уже звонил!» – рявкнул отец семейства. «Они сказали, что если через 3 дня не вернется, вот тогда и обращайтесь». «Да как же так? Да что же это такое?» Они прошли мимо нас, и Яшка горячо зашептала. «Пошли за ними». «Зачем?» «А ты не подумала, что 4 – это мы, нас 2, 2 сестриц. Мы – самые молодые женщины в этой деревне, демону из озера, приносили в жертву молодых девиц. Странные разговоры баб в доме Розы и в летнице. Демон требует жертву». Яшка побледнела. «Здесь все знают». Мне подурнело от страха. Похоже, Яшка была права. Высунувшись из проулка, мы уже не увидели соседское семейство и настигли их только в лесу. Проследовав за ними до самого озера незамеченными, мы издали наблюдали, как они рыскают в кустах и зовут пропавшую дочь, периодически ругаясь между собой. Вскоре они ушли, поникшие и расстроенные. «Пошли, и мы все рассмотрим хорошенько», — предложила Яшка. «Нужно хоть что-то делать». Не особо надеясь на удачу, мы полезли в кусты и принялись искать непонятно что, заглядывая под каждый листик и вороша палкой влажную, рыхлую почву. «Ты думаешь, сестрица в листву закопалась?» — поинтересовалась я, наблюдая, как Яшка роется во всем этом и рылась следом за ней. «Не знаю!» — она раздраженно отбросила палку и подбила ногой подушку желтоватого мха. «Оп! «Па! Чего там?» – я подошла ближе. «Не пугай меня!» «А вот и заветная дверца!» Яшка присела и принялась разгребать руками мелкие веточки и мох. «Смотри!» Я присела рядом и ахнула. Под этой маскировкой прятался квадратный железный люк. На его потемневшей поверхности был отчетливо виден рисунок – стрела – а вокруг нее непонятные письмена. «Как на могиле Бейстера!» – прошептала я, и мы с Яшкой переглянулись. Было очень страшно. От этого люка шла странная, пугающая и настолько плотная энергетика страха, что мы ощущали ее практически на физическом уровне. «Не сомневаюсь, что именно в этом месте и исчезла наша соседка». Яшка дернула люк за круглую толстую ручку, и он легко поддался. От неожиданности она отдернула руку, и он мягко захлопнулся, обдав нас запахом сырости. «Дурное место, нехорошее. У меня мурашки по телу от всего этого!» Я энергично потерла плечи. «Просто паническое состояние!» «Аналогично!» Яшка снова взялась за ручку и подняла люк до упора. На нас взглянула черная бездна, пронизанная светящимися пылинками, кружащимися в тоненьких лучах солнца. В эту мрачную притаившуюся темноту вела железная винтовая лестница, покрытая ржавчиной. «Пойдем?» — Яшка побледнела. «Я боюсь». «А мы сразу побежим назад, как только нам что-то покажется», — предложила подруга. «Ну что?» «Давай!» Я понимала, что делаю глупость, но меня словно тянуло в эту черную бездну. Ступив на первую ступень, я заметила, что на люке с внутренней стороны есть крепкий засов, и показала его Яшке. «Слушай, а что, если мы закроем его?» – предложила она. «Тогда мы будем уверены, что не окажемся в ловушке, если кому-то вздумается полезть сюда за нами». «Хорошая идея», – согласилась я. Действительно, совсем не хотелось, чтобы кто-либо дышал нам в спину, тем более, что друзей в поселке у нас очень мало. Я спустилась ниже, Яшка задвинула засов, и на нас навалилась темнота. «Может, за фонариком сходим?» – шепнула я, приходя в ужас от этой недружелюбной темноты. «Времени мало», – шепнула в ответ Яшка. «Нужно действовать сразу, а то или люк закроют, или блондинку убьют». «А с чего ты взяла, что ее уже не убили?» – удивилась я. «И вроде бы мы ее не спасать собирались, а улепетывать, как только что-то пойдет не так». «Умеешь ты подбодрить!» – Яшка чихнула и зашмыгала носом. «У меня аллергия на эту чертову плесень».